Робин Хобб. Сага о Фитце и Шуте. Книга вторая. Странствие Шута. Роман. Перевод с английского Наталья Алунан. Серия «Мир элдерлингов». Санкт-Петербург. Азбука Атикус. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Фитцу Чиволу, внебрачному сыну принца Чивола, бывшему тайному убийце, скрывающемуся под именем Тома Баджерлока, пришлось покинуть свое поместье, чтобы спасти внезапно объявившегося давнего друга Шута. Би, маленькая дочь Фитца, осталась под присмотром слуг и учителя. Фитцу еще только предстоит узнать, что ее похитили. Даже Шут не может сказать, что будет дальше, ведь с тех пор, как в мир его стараниями вернулись драконы, грядущее сокрыто от него, как и от других, не столь бескорыстных провидцев. Лишь маленькая девочка со светлыми волосами способна видеть будущее, но ее увозят прочь от дома и от отца безжалостные слуги.